Стратегия номер 7. Создайте эффективный набор наглядных материалов. Even though the customer can't see your services or intangibles. Несмотря на то, что клиент не может увидеть вашу услугу или ваш нематериальный товар. Remember, that doesn't mean that you can't make them more real. Помните, это не значит, что вы не можете сделать его более реальным. There's lots of things you can do to enhance their perception of the service. Для того, чтобы вашу услугу воспринимали как что-то более реальное, есть множество инструментов, make it seem more tangible, которые помогают клиенту воспринимать вашу услугу как нечто более материальное. Let me offer a few suggestions here. Позвольте озвучить несколько предложений. Any of your advertising materials or booklets, все ваши буклеты и рекламные материалы, they should be full of rich pictures, должны быть полны картинок, really emphasizing and describing, действительно подчеркивающих и описывающих the benefits and the values of the services that you're providing. Преимущества и ценность услуги, которую вы предлагаете. Most booklets and advertising materials are pretty boring. Большинство буклетов и рекламных материалов достаточно скучны. They've got specifications and schematics. Там есть схемы и спецификации. That doesn't sell. Но не это продает. The value you provide does. А ценность, которую вы предоставляете клиенту. The internet. Интернет. Very often I'll meet with a customer. Очень часто на встречах с клиентами. They'll ask me about my services. Когда мне задают вопрос о моих услугах. I'm either in their office or mine. И встреча проходит либо в моем кабинете, либо у них в офисе. And I'll say, let's take a look. Я говорю, а давайте посмотрим. Go to one of my websites. Я захожу на один из своих сайтов. There I've got pictures. Там есть фотографии. Customer testimonials. Отзывы клиентов. And the services that I've bundled up into products. И услуги, которые мне удалось превратить в продукты. And if I'm not meeting with the customer face to face. А если я встречаюсь с клиентом не лицом к лицу. Helping them navigate through my website can be a powerful tool to help them visualize my services. Моя помощь в их путешествии по моему сайту может помочь мне нарисовать более полную картину в их сознании. Let's also not forget you. Давайте также не будем забывать о вас самих. You're a visual. Вы тоже наглядное пособие. The way you dress, the way you act. То, как вы ведете себя, как одеваетесь. Makes a big impression. Производит впечатление. And can give you incredible power. И может вложить в ваши руки огромную силу. And that all-important ability to make the intangible tangible. И дать вам возможность сделать нематериальное материальным. Also play with toys. Более того, используйте так называемые игрушки. What do I mean by toys? Что я имею в виду под словом игрушки? Anything that's tangible that some way connects to your service. Все материальное, которое как-то связано с вашей услугой. Pictures, for example, например, фотографии. Of services that have been implemented. Фотографии из компаний клиентов, где ваши услуги уже были применены. People love to look at pictures. Люди любят рассматривать фотографии. Folders with actual referral letters from customers. Папки с бумагами, содержащими отзывы и рекомендации ваших клиентов. Copies of projects or reports or documentation. Копии документов, проектов, отчетов. That were somehow connected to your services. Которые как-то связаны с вашими услугами. You can also create charts and graphs. Вы также можете показывать им графики и таблицы. Showing a customer's growth or progression after using your services. В которых показан прогресс или рост ваших клиентов после внедрения ваших услуг. Another toy, of course, is the PowerPoint presentation. Безусловно, еще одной игрушкой является презентация в PowerPoint. Be careful with that, though. Но с этим будьте осторожны. Long presentations are not well received. Длинные презентации воспринимаются очень плохо. People forget what you say and they fall asleep. Люди забывают, что вы сказали, и засыпают. And my biggest visual of all. И самое большое мое наглядное пособие. Is writing things down. Это записывать все, что я говорю. Drawing pictures and doodling. Рисовать картинки и калякать на бумаге. Anytime I meet with a customer. Каждый раз, когда я встречаюсь с клиентом. I'll pull out a pen and some paper. Я достаю бумагу и ручку. And start drawing pictures. Начинаю рисовать картинки. About the process. Которые показывают процесс. About how they can save money and how much. Таблицы, которые показывают, как они смогут сэкономить деньги и сколько. Most of the time when I'm drawing pictures. В большинстве случаев, когда я рисую картинки. The customer will do it with me. Клиент делает то же самое. I'll draw three squares. Я рисую три квадрата. And the customer will say. И клиент говорит. Well, John, we've actually got four. Джон, у нас на самом деле четыре. And I'll give him the pen. Я отдаю ему ручку. I've got him involved. Вы видите, я вовлек его в диалог. And I'm making the intangible tangible. И я делаю нематериальное материальным.